Феммерман, это гордость торгового сословия за сгоревший склад вшивых тряпок. Говорят, судьба пишет романы. Можно добавить, что она сочиняет и анекдоты, только идиотские. Ладно, я готов допустить, что совершил оплошность. Но вы-то, кукань, совершили нечто худшее — преступление. В этом вы вряд ли меня убедите. В отличие от всего, что я до сих пор предпринимал в жизни, на сей раз я действовал не по собственной воле и инициативе, а по настоянию папы. Я не его сторонник и взялся за предложенную им задачу исключительно потому, что она показалась мне благоразумной и справедливой. Себя же я считал, как и показало само дело, единственным человеком, у которого достанет способности выполнить ее. Так и вышло. Вы и я сидим теперь в одной и той же камере. Но я-то сижу здесь как победитель, а вы как побежденный. Я не дивлюсь тому, что вы чувствуете себя несправедливо униженным и в горечи своей сулите мне ужасную кару и отмщение. «Об этом забудьте», — быстро перебил его герцог. «Это я сказал в приливе безрассудного гнева». «Но все же сказали», — заметил Петр. «Это понятно и извинительно, и также понятно и извинительно то, что сейчас, когда упомянутый вами безрассудный гнев ваш улегся, вы стремитесь доказать, что мои действия, сорвавшие ваш план, были преступны. Что ж, времени у вас довольно, даже с избытком, так что, пожалуйста, высказывайтесь. Только прошу учесть, к человеку, который, как вы, предал мой народ, я отношусь со значительным недоверием и не очень склонен выслушивать его с детским восторгом». Вальштейн ответил: «Обвинение вы формулируете интересно и изящно. Я предал, говорите, ваш народ, что означает, что сами вы, хотя и покинули, насколько мне известно, свою родину еще во времена Рудольфа II, продолжаете считать себя частицей чешской нации. Меня же, который в меру своих немалых сил возвеличивает вашу родину, который в доказательство своих миролюбивых способностей и замыслов создал в северо-восточной Чехии оазис покоя, благоденствия и безопасности посреди войны. Меня, единственного чеха, который в эти сумасшедшие времена умел действовать, в то время как все остальные или удрали, или охвачены бабьим малодушием. Меня, господин кукань, вы исключили из числа чехов. Ну, пусть так. Я далек от того, чтобы жаловаться, и никоим образом не хочу спорить с вами на сию скучную тему. Итак, я, по-вашему, предал ваш народ. Ладно, повторяйте, как попугай, общераспространенную глупость о моем неслыханном вероломстве, заключавшемся в том, что я с горсткой солдат перешел на сторону неприятеля, на сторону императора. 11 лет, протекших с тех пор, слишком короткий срок, чтобы мир мог верно оценить неизбежность и нравственную оправданность этого моего, ах, столь низкого на вид и несимпатичного поступка, который я совершил вместо того, чтобы спокойно и благоразумно отдаться управлению поместьями, оставленными мне моей возлюбленной супругой Лукрецией, чью руку, правда, несколько желтоватую и сморщенную, предопределил для меня, вы удивитесь, гороскоп Кеплера. Только я-то уже тогда понимал, что дело нашего любимого народа, господин кукань, проиграно. И если вашему народу, о котором вы, правда, за все это время немало не заботились, но который, тем не менее, так трогательно близок вашему сердцу. Так вот, я знал, что если вашему народу я должен буду в будущем протянуть руку